Быстрое обследование территории показывает, что других выходов действительно нет. Когда-то они были, целых два, но сейчас там лишь нагромождение металла. Такое впечатление, что кто-то специально старался подорвать все пути, по которым можно попасть в помещение, либо рвануло под ним, но фундамент зала оказался более прочным. Что у них все-таки произошло? Конфликт разных группировок – дело относительно понятное, но вот отключение сектора и взрывы, способные разворотить пол, это вещи, что выходят далеко за рамки обычного противостояния. Подставили те, кто каким-то образом наладил связь с сектором, или одна из сторон заручилась их поддержкой и получила возможности, критично превосходящие остальных. Вариантов в голове еще много, но пока я не понимаю главного, зачем кому-то из обитателей более высоких ярусов потребовалось вмешиваться в жизнь этого сектора. Уверен, если будет ответ на этот вопрос, то и все остальное сразу станет на свои места. Привалив свина, который пока еще находится в отключке, к одному из станков, вытаскиваю кляп. Веревок у нас нет, так что приходится нарезать на полосы эти остатки замызганных шорт и с их помощью связать ноги. Несколько ударов по лицу приводит мутанта в норму, и он накидывает нас бешеным взглядом. Все умрете, рваные измененные суки. Всех вас поймают, а потом сожрут. Ясно, вы подняли руку на Беркши, убили наших солдат. Этого не простят. Пока он бьется в припадке пафоса, более детально рассматриваю пленного. Если у Цнары пятнистая кожа заканчивается в районе груди, то у этого почти все тело красного цвета, а некоторые участки обильно заросли жесткой щетиной, да и лицо, при всем желании сложно так называть, скорее уж свиная морда. Единственный вход прикрывает Эйра. Анта уселся около соседней конструкции, а рысь стоит неподалеку, наблюдая за процессом. Вытащив нож, наклоняюсь к свиночеловеку и, взявшись двумя пальцами за правое ухо, оттягиваю его. Удар, и у меня в руке оказывается отсеченный кусок плоти. Собрался есть меня по частям, измененный, этим не напугать славного воина Беркши. Мы всегда стоим до конца, и ты ничего от меня не услышишь. Очень скоро выясняется, что верхняя планка данного конкретного Беркши не заходит выше двух отрубленных пальцев, куска щеки и второго уха. На угрозе выколоть глаз, он ломается, начав выдавать информацию. Лагерь располагается действительно недалеко. Он даже сбрасывает мне координаты на карте, по которым можно ориентироваться. Сама группа небольшая, большую часть их бойцов мы недавно уложили в переходе, где те ждали енотов. Если верить пленнику, им попался енот, который утверждал, что здесь пойдет его отряд, и те решили устроить засаду. Часть сожрать, часть превратить в рабов. Итого, сейчас лагерь охраняет максимум десяток свинов, плюс там их самки и рабы. Последних, по его словам, около 30, еноты и кошки, используются для сбора грибов, которые составляют большую часть рациона мутантов, прячущихся по коридорам. Если не считать скромного запаса пищи и хренового оружия, ничего ценного у них нет. Но слова о рабах наталкивают меня на мысль: сами по себе мы не вытянем. Если замотивировать освобожденных мутантов, то образуется отряд поддержки. Немногочисленный, но лучше, чем ничего. Другое дело, что они наверняка истощены. На восстановление уйдет время. А штурм, даже небольшого лагеря, это снова расход боеприпасов, которых и так мало. Оставив пленника, даю приказ отдыхать. Нам в любом случае нужно время, чтобы прийти в себя. Как раз подумаю над тем, как быть дальше. Сначала прикидываю, что стоит выделить по полчаса сна на нос и потом отправиться в путь. Но быстро понимаю, что так дело не пойдет. Мы слишком долго на ногах. Коктейли, конечно, держат в тонусе. Но, как показывает мой собственный опыт, с ними лучше не перебарщивать. Поэтому на отдых отмеряется 6 часов, 3 смены дежурства около входа, по 2 часа каждая. Снара пока не в счет. Лучше, если на страже окажутся проверенные и относительно бодрые бойцы, которые точно не заснут в процессе. Первым в дозор становлюсь сам. Анта с Эйрой укладываются спать прямо на теплый металл, используя рюкзаки в качестве подушек. А я занимаю позицию около проема, ведущего в зал. Через минуту ко мне медленно приближается Цнара, только что умявшая еще одну банку мяса. Синий коктейль действует, организм расшевелился и требует все больше еды. Усевшись рядом, косится на меня: можешь рассказать, откуда вы пришли? Как там все устроено? Хмыкнув, думаю, как ей объяснить. Сектор номер 117. Там работают все системы, можно брать задания, получать кредиты и покупать еду в торговых терминалах. Есть хасы, ящерицы, на которых охотятся ради денег и мяса. Два отряда, каждый из которых контролирует по кольцу. Ты их называешь амфитеатрами. Дерьмово, но если приспособиться, то жить можно. Подумав, задает еще один вопрос. Зачем ты тогда ушел? А ради чего оставаться? Жить до конца своих дней в одних и тех же стенах, чтобы потом безвестно сдохнуть? К тому же я уверен, нас сюда кто-то засунул. И точно, без нашего разрешения. Хотелось бы добраться до этих ублюдков и немного с ними потолковать. Медленно и вдумчиво. Несколько секунд рысь молчит. Поворачивает ко мне голову. И тебе не страшно? Ты сказал, что нужно дойти до 120-го сектора. То есть пробиться еще через один, а потом найти ход наверх во втором. А следующий ярус. Никто ведь не знает, что там. Пожимаю плечами. Само собой страшно. Не боятся только идиоты и самоубийцы. Но оставаться и гнить заживо, еще страшнее. Из двух зол выбирают меньшие. Та снова замолкает, переваривая информацию. Я же решаю прояснить другой момент. Расскажи, что ты помнишь. Личные воспоминания у всех стерты, но должна ведь оставаться какая-то общая память. Вздыхает и упирается взглядом в металл под своими ногами. Да, почти ничего, только обрывки. Несколько секунд думаю, как лучше задать следующий вопрос. Решаю, что лучше спросить так, как есть. В твоих воспоминаниях только те, что населяют этот сектор, или обычные люди тоже есть? Скашиваю на нее взгляд и, судя по всему, кошка впадает в легкий ступор. Наконец начинает отвечать. Таких, как вы, у нас называли измененными, а людьми называли только таких, как я. Но у меня в голове все перемешано, я не уверена ни в одном своем воспоминании. Понимающе хмыкаю. Еще недолго сидим в тишине, а потом и рысь уходит к остальным. Ложится прямо на пол, подложив под голову руку, и быстро начинает сопеть. У меня же появляется время обдумать ситуацию. Затея с атакой лагеря и освобождением рабов выглядит чистой воды авантюрой, но стоит признать, ее шансы на успех несколько выше, чем у попытки прорваться в западное кольцо текущим составом. 3-4 тысячи свинолюдей, нулевые шансы на успех, и как-то не видно никого, кто хотел бы подбросить нам пару пулеметов с достаточным боекомплектом. Возможно, получится собрать более крупный отряд, если ударить по нескольким лагерям. Вопрос только во времени, которое потребуется на восстановление физического состояния освобожденных. И еще один важный момент – мотивация. Понятно, что они ненавидят своих хозяев, но только этого недостаточно, чтобы встать в строй и рискнуть жизнью. Все время до окончания дежурства обдумываю, как можно обработать рабов, чтобы все получилось. Нам бы пару сотен солдат, готовых сражаться в строю, и расклад может измениться. Особенно, если получится провести краткий курс ликбеза по обращению с оружием. В процессе размышлений, занимаюсь боекомплектом. Два наполовину опустошенных автоматных магазина превращаются в один почти полный. 34 патрона. Плюс тот, что сейчас в автомате. Не так много, как хотелось бы, но все равно неплохо. Плюс меняю магазин в пистолете, заменяя его на полный. Боекомплект в последнее время сокращается просто стремительными темпами. Если дальше продолжится так же, то к финалу придется бить дубинками и топорами. Конечно, есть еще огнеметы, но что-то мне подсказывает, запас топлива к ним тоже почти исчерпан. Через 2 часа поднимаю Эйру, которая дежурит второй, и укладываюсь на пол. Кажется, что напряженный мозг сейчас просто не в состоянии спать, но через пару минут уже отключаюсь. Прихожу в себя от того, что меня кто-то трясет за плечо. Рука тянется к пистолету, но через секунду узнаю Анта и убираю пальцы от оружия. Поднявшись на ноги, потягиваюсь. Делаю несколько движений, разминая мышцы, а потом взгляд падает на пленного. Поправка, мертвого пленного, который валяется в солидной луже собственной крови. Вопросительно поворачиваюсь к парню, и тот чуть смущенно объясняет. Пытался освободиться. Эйра заметила, когда пошла меня будить и прикончила. Мы решили, что тебя будить не стоит. Угрозы больше не было, а этого урода все равно не оживить. Звучит логично. Так что киваю, все сделали правильно. Первое, что делаем, завтракаем. Организмы, напитанные коктейлями, требуют своего. Сжираем по банке мяса. Потом распечатываем еще по одной упаковке напитка. Нам с Анто достаются синие, Эйри номер 3, красный. Собираюсь дать Снари оранжевый, но вовремя вспоминаю о его воздействии. Туалет, ладно, Но с ее либидо совладать будет сложно, да и не к месту это сейчас будет. Пары фраз объясняю девушке ситуацию, и та вроде понимает, хотя все равно косится на коктейли с интересом и легким сожалением. Озвучиваю остальным наброски своего плана. Что занятно, получаю несколько интересных дополнений от всех троих членов группы. Справляем естественные надобности в пролом около дальнего входа и выдвигаемся. Идем, ориентируясь по карте и советам Цнары, которая подсказывает, где можно нарваться на разведку других групп. Через 20 минут замедляемся, судя по карте, мы уже рядом с нужной точкой. Дальше продвигаемся на порядок более осторожно. Впереди уже слышатся голоса свинов. Лагерь совсем рядом. Как ни странно, охраны тут нет. С отрядом, который мы перебили, был их лидер. И судя по всему, в его отсутствие, мутанты пошли в легкий разнос. База свинов расположена в большом круглом зале. Вроде того, что мы обходили стороной, услышав там шум. Оказавшись около входа, морщусь от запаха и около минуты жду, убеждаясь, что рядом никого. Мало ли, вдруг часовой просто заснул, но храпа рядом не слышно. Все звуки исходят из самого лагеря. Сдвигаюсь вперед. Еще один осторожный шаг, и я уже около самого проема. Секунду собираюсь с духом, а потом аккуратно выглядываю, оценивая обстановку. Глава В. Несмотря на опасения, никто из свинов, присутствующих в лагере, не обращает на проход ровным счетом никакого внимания. Да и светильники около входа не работают, что затрудняет мое обнаружение, даже если кто-то повернет голову в эту сторону. Не знаю, как вели себя свины при наличии рядом лидера, но сейчас в лагере царит полный хаос. Какой-то жирный свин, буквально в 7-8 метрах от меня, дерет рабыню, уперев ее головой в металл. В паре шагов от него еще двое громко выясняют отношения, споря то ли из-за еды, то ли из-за какой-то вещи. Объемная баба методично мутузит сразу двух кошек, яростно крича. Позади нее еще десятка-полтора свинолюдей жадно поглощают пищу. Никакой организованной охраны или готовности дать отпор в случае атаки я не замечаю. Вот и хорошо. Возможно, на этот раз выйдет обойтись без лишнего расхода боеприпасов. Тем более, что свинов мужского пола тут и правда было не больше десятка. Трое около входа, еще два или три жрут непонятную бурду, соседствуя с самками. И несколько спят, развалившись на металлическом полу. Вернувшись на позицию, тихо шепчу: попробуем обойтись холодным. Я беру тех, что рядом с проемом, справа от него. Анта, Эйра, атакуйте тех, что жрут. Цнара, на тебе прикрытие и наблюдение. Остаешься около проема. Если заметишь кого-то, дай знать. Действовать только если будет критичная ситуация. Остальные жестами подтверждают, что приняли приказ, и я отодвигаюсь от стены, чтобы забросить автомат за спину. Потом достаю дубинку. Почему-то она в руке лежит более удобно, чем топор, да и в ране не застрянет. Для такого казуса придется крайне постараться. На момент замираю, собираясь перед рывком. Изнутри слышится довольный рык свина. Нравится, тварь? Это тебе не узкий кошачий хер, который как тростинка. Я тебе так дырки расширю, что кроме меня и чувствовать никого не сможешь. Мчусь вперед, сразу сворачивая в нужную сторону. Трахарь века не успевает даже удивиться, как металл уже обрушивается ему на череп. Крякнув, оседает прямо на девушку, а я уже опускаю дубинку на голову одного из спорщиков. Второй отступает назад, хватаясь за дубину, и я с разбега пинаю его в пах. Скрючивается, крича от боли, и спустя секунду оседает вниз с разбитым черепом. За спиной слышится звук удара металла о плоть. Отпрыгнув в сторону, разворачиваюсь и вижу заваливающегося вниз свина, за спиной которого Цнара с дубинкой в руках. Утырок, похоже, был с левой стороны от проема, настолько близко, что я его не заметил и решил атаковать со спины. Кивнув девушке, устремляюсь дальше. Анта с Эйрой уже вступили в дело. Первый вовсю работает топором, а вторая молотит дубинкой. Свинобаба, что избивала кошек, валяется на земле, судя по ране на лице, работа Эйры. Правда, не совсем завершенная, она ее не добила. Оставила валяться раненой и пытающейся подняться. Прыгнув, приземляюсь обеими ногами на брюхо толстухи, впечатывая в нее ботинки. Надеюсь, с учетом веса амуниции и оружия, это хватит, чтобы лопнуло что-то из внутренних органов. Ударом дубинки заваливаю свина, бестолково размахивающего дубиной. Анта врубает топор в череп одной из самок. Сбоку к нему пытается зайти вторая, вооруженная явно самопальным ножом, и я выручаю парня. Стальные звенья врезаются в висок, проламывая кость. Поворачиваю голову к Эйве, спящая. Та понимает сразу, бросается в сторону тех, кто до этого сладко дрых. Пока они еще продирают глаза и пытаются осознать, что за херня творится в их уютном лагере. Но если дать этим тварям немного времени, они станут угрозой. Удар, второй. Еще одна упавшая свинобаба с проломленным черепом. Бью ногой в брюхо другую, а инженер разрубает плечо третьей, что с воем пытается сбежать и врезается мордой в металлическую стену, сползая по ней вниз. У них совсем мозги деградировали, или это берет свое свиной генокод. Еще чуть и все заканчивается. Оставшиеся в живых самки сгрудились возле стены, на разные лады умоляя их не убивать. Одна даже пытается продемонстрировать свои прелести, что едва не заставляет содержимое моего желудка оказаться на полу. Когда рука неосознанно тянется к пистолету, уродина понимает ошибку и сразу возвращает ткань накидки на место. Оглядываюсь. Около входа по-прежнему дежурит Снара, напряженно крутящая головой. А вот противников, готовых продолжать бой, нет. Ударив дубинкой о пол, складываю ее и возвращаю на место. По-хорошему, надо бы почистить, но этим можно заняться позже. Пока же, беру в руки автомат. Огнестрел, куда лучшие средства устрашения. Легли на пол, руки себе за голову, ноги раздвинуть. Если какая-то сука дернется, сдохните все. Свинобабы выполняют приказ, одна за другой укладываясь на металл. Глядя на них, понимаю, почему мужская часть предпочитала трахать рабынь-кошек. Бросаю взгляд в сторону Эйры. Рядом с ней тоже была пара самок, которые старательно изображали готовность сдаться. Но девушка выбрала другой путь решения вопроса. Одна уже валяется мертвой, а вторую она прямо сейчас ожесточенно месит телескопической дубинкой, постепенно превращая в изувеченный кусок мяса. Это на нее зрелище рабынь так повлияло, или красный коктейль крышу сорвал. Эйра, стоп, ко входу, обеспечь контроль и наблюдение. Та слышит только со второго раза. Наконец отступает и, вытерев забрызганное алой жидкостью лицо, звонко бьет дубинкой в пол. Взяв в руки дробовик, шагает к выходу. Я же оглядываюсь по сторонам. Рабынь женского пола из числа условных кошек здесь 7 штук, еще около 20 енотов. Среди них, возможно, тоже есть самки. Но если у свинов присутствует короткая жесткая щетина, то еноты вовсе заросли густой шерстью. Сложно понять, есть под ней у кого-то грудь или нет. Выдыхаю, отходя от адреналина схватки. Огонь мы не открывали, а орали мутанты не громче, чем до нападения. Если до этого их лагерь никто не вырезал, то и сейчас гости скорее всего не пожалуют. Значит, можно перейти к основному вопросу. Даю Анто команду присмотреть за пленными, а сам шагаю в сторону выхода. Для начала стоит продемонстрировать свои добрые намерения, потому что сейчас рабы смотрят на нас, как на диких зверей. Особенно опасливые взгляды бросают на Эйру, которая держит позицию около проема. Вот присутствие рыси, да еще вооруженной, вызывает интерес уже другого рода. Но судя по лицам, страх все равно полностью превалирует. Кивком головы, показывают снари на жирного свина, который привалил с собой кошку. Приблизившись, объясняю задачу. Я его сдвину, а ты успокой девчонку. Как через секунду выясняется, подвинуть эту тушу, задача не из простых. Он жирный, даже по меркам свинолюдей, которые и так не блещут своими формами. Приходится упираться ногой и толкать, только так выходит спихнуть тушу на пол. Под ним обнаруживается голая подрагивающая девушка, которую впечатала в пол. Когда к ней наклоняется рысь, быстро сдвигается в сторону, стараясь свернуться в клубок, далеко не сразу поняв, что с ней разговаривает соплеменница. Зато потом на лице появляется настоящее ошеломление. Посматривая сдали из страха на меня, восхищенно разглядывает ее одежду и оружие, висящие на поясе. Ацнара пытается объяснить ей происходящее. На то, чтобы навести относительный порядок, уходит еще минут 10. Настоящих веревок у них нет, рабы связаны какими-то лоскутами ткани. Чтобы снять оковы, достаточно простого ножа. Собрав всех около одной из стен, окидываю взглядом. Тощие, с запавшими глазами и испуганными лицами. На общем фоне выделяется только пара енотов. В отличие от остальных, среди их эмоций можно разобрать злость и надежду. Эйра дежурит около входа. Анто следит за пленными свинами. Снара же встает в полуметре за спиной. А я собираюсь с мыслями, начиная говорить. Мы пришли из другого сектора, где есть относительная цивилизация. Нам выдали задачу восстановить здесь порядок. Но ситуация оказалась намного тяжелее, чем предполагалось. Поэтому нам понадобится ваша помощь. Замолчав, жду реакции. Но воодушевление пока незаметно. Да уж, речи не самая сильная моя сторона. Пытаюсь зайти с другой стороны. Сейчас вы на положении бесправных существ, которые около самого основания пищевой цепи. Вас используют для работы, насилуют, а порой банально жрут. Хотите сказать, вас все устраивает? Нравится такая жизнь? Хотите и дальше получать крохи еды? Перевожу взгляд на накошек. Или собираетесь провести всю жизнь, заглатывая члены и разводя ягодицы? Не кажется, что пора что-то поменять? Вот теперь они начинают переглядываться. Один из двух енотов, что подавали надежду, открывает рот, но сказать ничего не успевает. Его перебивает соплеменница Цнары. Только у этой расцветка ближе к серой, нет кисточек на ушах, да и они сами другой формы. Скорее всего, разные виды, как и у свинолюдей. А что мы можем? Нас мало, мы слабы, и у нас нет оружия. Слабы, могу поспорить, если вы станете нормально питаться, то не уступите свинам. А оружие, это еще более простой вопрос. Даже в этом лагере его достаточно, чтобы вооружить вас всех. Кошка, прикрывающая грудь какой-то тряпкой, замолкает. И в дело вступает енот, которого она изначально перебила. Чего ты хочешь? Чтобы мы вместе с вами ударили по этим мордатым уродам? Вот в таком составе? Поднявшийся мутант показательно оглядывает остальных, после чего продолжает: нас порвут в клочья за 2 минуты. Будь у всех оружие, как у вас, месяц на тренировке и еще несколько сотен человек, это выглядело бы реальным. А пока, чистое самоубийство. Не успеваю набросать в своей голове ответ, как слово берет второй из выделенных мной енотов. А я пойду. Безволосый прав. Сколько можно терпеть? Даже если нас перебьют, то перед этим мы сможем проломить пару голов или перерезать несколько глоток. Все лучше, чем тихо гнить, надеясь, что тебя сегодня не убьют. Вот его энтузиазм меня радует. В отличие от того факта, что остальные смотрят на мутанта, как на идиота. Поворачиваю голову к Цнаре, и рысь тоже вступает в дело, пытаясь расшевелить бывших рабов. Бесполезно. Их замордовали настолько, что мысль о сопротивлении не находит никакого отклика. Поняв, что затея полностью и безнадежно провалилась, взмахиваю рукой, останавливая девушку, которая озвучивает очередную порцию аргументов. Обвожу бывших рабов взглядом. Хорошо, хотите жить так, как сейчас, дело ваше. Если кто-то хочет присоединиться к нам, подходите. Остальные могут делать, что им угодно. Первый из енотов, который продемонстрировал благоразумие, сразу же уточняет: то есть мы можем собрать одежду, оружие и припасы, а мужик не промах. Конечно, если шерстистого мутанта можно так назвать, нацелился подмять под себя всех остальных и стать лидером. Мгновение раздумываю, а потом в голову приходит идея. Показываю пальцем в сторону пленных самок свинов. Разберетесь с ними и можете считать, что все здесь ваше. Енот тоже косится в сторону свинобаб, оглядывается на остальных, неуверенно кивает. Хорошо, сделаем. Когда мы с Цнарой отступаем назад, от группы отделяется тот самый мутант, что хотел проламывать черепа и резать глотки. Приблизившись, поправляет тряпку, которая прикрывает пах, и интересуется: присоединиться то к вам можно, или один, я уже не нужен? Вопрос на самом деле хороший. Плюс еще один рот. Это дополнительная нагрузка в плане расхода еды. С другой стороны, у нас и так всего 3 дня на решение задачи. Вернее, уже почти 2,5. На это время еды должно хватить. А еще один боец не помешает. Плюс, он опять же, знаком с местностью. Возможно, не только с тем участком сектора, который изучен Цнарой. Остается еще один момент. Раз уж брать к себе кого-то еще, то стоит ориентироваться на вырост. Пятый боец нам сгодится и за пределами этого сектора, особенно, если хорошо покажет себя в деле. Отходим еще дальше, и я даю приказ Анте отойти в сторону от свинобаб, разрешив им подняться и использовать в качестве оружия валяющиеся рядом предметы. Несколько мутантов уже направились в их сторону, видимо, решив, что им нужно только заставить себя воткнуть сталь в живую плоть. Нет, парни, вам придется сражаться с напуганным и плохо вооруженным противником, который уступает в численности. Тем не менее, это будет похоже на реальный бой. Усмехнувшись при виде затормозивших мутантов, поворачиваюсь к еноту. Имя же у тебя есть? Хар, выбирал не сам, но звучит вроде ничего. Так вот, Хар, мы не собираемся оставаться здесь после того, как в секторе будет восстановлен порядок. Наша цель – 120-й подъем на первый ярус, что означает, впереди еще масса разнообразного дерьма. Енот слегка прищуривает глаза. А прошли вы уже сколько? Покосившись на мутантов, которые вот-вот сцепятся между собой, вздыхаю. Мы ваши соседи, из 117-го. Ваш сектор стал первым на пути. Тот усмехается. Да вы прямо везунчики. Сразу вляпаться в такую херню. Но идея добраться до первого яруса мне по душе. Если возьмете, я с вами. На первом должно быть неплохо. Изысканная еда, вино, развратные гейши. Поперхнувшись воздухом, откашливаюсь. А енот пожимает плечами. Нужно же человеку о чем-то мечтать. Здесь он прав. Но пока не в курсе, что добравшись до первого яруса, останавливаться мы не собираемся. Даже если там окажется все тобой перечисленное, задерживаться мы там все равно не станем. Пойдем дальше и выше, пока не доберемся до самой верхушки. Дальше не продолжаю, но Харри так все понимает. Собираетесь насадить их задницы на работающие буры? На такое зрелище я бы с радостью полюбовался. Коротко пересказываю ему наши несложные правила, получив серию утвердительных кивков. Закончив, отправляю ему запрос, и когда он его принимает, открываю список группы. Постоянная группа. Состав. Брод. 367 пунктов социального рейтинга. Телохранитель-опекун. Лидер. Анторий. 350 пунктов социального рейтинга. Инженер. Ранг не определен. Участник. Эйра. 362 пункта социального рейтинга. Статус на рассмотрении. Участник. Цнара. 5 пунктов социального рейтинга. Статус на рассмотрении. Участник. Хар. 5 пунктов социального рейтинга. Статус на рассмотрении. Участник. Сука. У новичков всего по 5 пунктов. Для того, чтобы покинуть сектор, им потребуется добраться до 300. Что делать, если после выполнения задания у них окажется меньше? Бросить здесь, остаться, пока не наберут рейтинг? Поняв, что начал всерьез рассуждать на эту тему, встряхиваюсь. Для начала надо разобраться с модулем и остаться в живых. Остальные проблемы будем решать по мере их поступления. В другом конце зала полтора десятка енотов все-таки сцепились со свинами. Помещение наполняется выкриками и шумом схватки. Анта наблюдает за всем со стороны, держа в руках автомат. На случай, если у кого-то возникнет соблазн завладеть оружием. Сняв со спины плоский рюкзак, достаю штаны. Запасную футболку приходится позаимствовать у Эйры. Моя сейчас уже на Цнаре. Вот обуви для новичков у нас нет. Среди трофеев ботинки тоже отсутствуют. Вот уж не думал, что возникнут проблемы с элементарными вещами, а торговые терминалы окажутся заморожены. Енот отходит в сторону и начинает переодеваться, повернувшись к нам спиной. А сбоку слышится женский голос. «Еще одежды у вас нет? Или еды? Я видела, там были какие-то консервы». Повернувшись, обнаруживаю одну из кошек. Стоит, рассматривая меня и хлопая глазами. Видимо, подошла, пока я копался в рюкзаке и увидев, как экипируют Хара, решила тоже попытать счастье. Все, что есть, только для членов группы. Та еще подается вперед, стягивая неровный кусок ткани, прикрывавший лобок. Я же не просто так прошу. Сделаю все, что захочешь. Любые желания. Серьезно? Нет, если ее отмыть, убрав грязь и запах, то, возможно, предложение было бы интересным. Но сейчас она точно не выглядит девушкой, которую я готов трахнуть. Даже бесплатно. Та же Цнара выглядит на ее фоне леди из высшего общества. Отрицательно качаю головой. Не заинтересован. Возвращаясь к своим. Та с разочарованно злобным видом делает шаг назад, косится на Цнару и, развернувшись, уходит. Вернувшийся Харр провожает ее взглядом. Предлагала поработать ртом и задницей за футболку, шустрая, быстро шарит, на чей хер лучше всего насаживаться. Не пропадет. Невольно усмехнувшись, вручаю ему оружие, нож и телескопическую дубинку. Такой же набор, как у Цнары. Снова приходится демонстрировать азы обращения с дубинкой, которую енот видит впервые. В процессе выясняю, что он здесь уже около года, дольше, чем Цнара, которая в секторе всего 3,5 месяца. Оба попали в выгрузки, которые проходили далеко от колец, и свины прибыли слишком поздно. Правда, еноту повезло меньше, чем рыси. В коридорах наткнулся на группу свинолюдей, угодив в плен. Потом их перебили напавшие беркши, и хозяева сменились. Но статус от этого не изменился, победители забрали рабов в качестве трофеев. К моменту, когда процесс обучения енота подходит к концу, мутанты уже заканчивают разборки между собой и принимаются за сбор трофеев. Мы же покидаем помещение, брать тут нечего, а план по развязыванию локального восстания угнетенных провалился. Нужно придумать что-то еще. На этот раз проходим по извилистым путям не меньше километра, прежде чем попадается место, где можно сделать остановку. По дороге едва не сталкиваемся с небольшой группой свинов, но вовремя их слышим и пропускаем мимо, укрывшись в отнорке. Выставив часовых, излагаю нашу задачу Хару, и тот, почесав заросший мехом узкий подбородок, довольно скалит зубы. Модуль, говоришь, кажется, я знаю, как с этим можно разобраться. Глава 6. В енота сразу упираются 4 пары глаз, и тот принимается объяснять. Модуль же не станут прямо на виду у всех оставлять. Правильно, если это какая-то важная техническая херовина, то должна быть спрятана. Вопросительно смотрит на меня, и я утвердительно киваю. Продолжает. Если речь про западный амфитеатр, то там есть только одно место, которое подходит. На верхней террасе. Не знаю, что у них там произошло, но кусок стены просто разнесло, и потолок слегка повредило. Груда кабелей торчит во все стороны, еще какие-то штуки непонятные. Думаю, туда и нужно попасть. В голове сразу возникают два вопроса. Первый, с какого хрена он решил, что это хорошая новость? В кольце 10 террас. Если нам нужно пробиваться к той, что под самым потолком, задача только усложнится. Второй, как он мог все это видеть, если все время провел в коридорах? Не совсем понимаю, чем это нам поможет. Харр снова скалится. Туда можно подобраться незаметно. Надо только проникнуть в амфитеатр, миновав охрану. А дальше все просто, разнесло ведь не только верхнюю часть, там большой кусок снизу доверху выглядит, как будто по нему долбили кувалдой. Пьетры его не используют. Охраны нет, сопящих свинолюдей тоже. Спокойно доберемся до самого верха и займемся ремонтом. На словах все звучит и правда хорошо, но проскользнуть в кольцо незамеченными, тоже не самая простая задача. Хотя, если там такие же заросли травы и прочей зелени, то можно попытаться. В любом случае, другого варианта я пока не вижу. Будь у нас больше оружия и людей, или просто пара ящиков патронов, это бы сильно упростило задачу. Выходит, ты был в западном кольце? Енот бросает взгляд на Анта, который задал вопрос. Беркши пытались наладить как-то контакт с Пьетрами. Договорились объединить 3 группы и выступить единым фронтом. Им даже гарантировали безопасность. Но к соглашению прийти не вышло, и Беркши свалили обратно. А как вернулись в лабиринт, принялись друг друга рвать. Но всех рабов они тогда брали с собой. Вот и успел все рассмотреть. Интересно, если все и правда так, можно только позавидовать его внимательности и острому зрению. Впрочем, подозревать бывшего раба, которого мы только освободили, это странно, даже с учетом всех обстоятельств. Проверяю время в интерфейсе. Оптимально выдвинуться ночью, а до ее наступления еще больше 3 часов. Отдыхаем и забрасываем в организм калории. Ближе к ночи выдвинемся. Провернем все сегодня, завтра уже будем ночевать в другом секторе. В целом, времени вдоволь. Хватит, чтобы отдохнуть и выяснить у Хара все детали. Пока же вскрываем рюкзаки, доставая банки с мясом. Минус еще 5 порций еды. Снары и Анта прикрывают выходы. У рыси огнестрела нет, но предупредить о чьем-то приближении девушка сможет. Наша позиция в 2 смежных помещениях. Одно небольшое, скорее всего раньше было чем-то вроде пропускного пункта. Второе, просторный зал, в котором остались только металлические основания от демонтированной техники. В стенах есть несколько отнорков, каждая из которых ведет в кабину, где тоже установлены широкие стальные пластины, оставшиеся после снятых конструкций. В предбанник ведут 2 коридора, а вот второй зал полностью изолирован. Туда можно попасть только через проем из меньшего помещения. Основная причина, по которой я выбрал именно это место, возможность использовать одну из дальних кабин в качестве туалета. Будь здесь только одна крохотная комната, с этим бы возникли проблемы. Расправившись с едой, просматриваю карту, выбирая варианты маршрута, по которому можно максимально близко подойти к горловине западного кольца. Параллельно консультируюсь с Харром и Цнарой, но никто из них не в курсе, какие проходы охраняются, а по которым можно пройти. Значит, придется рисковать, что не сильно радует. Потом принимаюсь расспрашивать енота, выясняя все детали о кольце. Как выясняется, зелень растет только в коридорах. В качестве почвы используется тот самый субстрат, с которыми свины смешивают собственное дерьмо. Но если верить словам Хара, внутри самого кольца они оставили пол чистым. А трава оказывается одной из 2 основных культур, которые выращивают в секторе. Верхняя ее часть бесполезна. Какой-то ее объем измельчают и добавляют в почву, а остальное просто выбрасывают. Раньше использовали в качестве базы для грибных плантаций, но по мере того, как оба племени стали получать все больше урожая, необходимость в дополнительном источнике пищи отпала. Съедобная часть травы – крупная луковица, которая скрывается под землей. Время созревания – около 2 недель, что позволяет кормить даже 1000 ртов. Вторая выращиваемая культура – бамбук, вернее, несколько его видов. В пищу тоже употребляется нижняя часть, а вот из стволов делают древки, копии и рукояти самодельных ножей. Один из видов используется для луков, но их в секторе относительно немного, около 100 лучников на каждое племя. Все-таки, бамбук, пусть даже такой, не самый лучший вариант для изготовления подобного оружия. Разобравшись со всеми текущими вопросами, приваливаюсь к стене. Тело получило 2 полных комплекта коктейлей и приличный объем пищи, но оно все еще слабо. Было бы неплохо получить хотя бы день полноценного отдыха, чтобы восстановиться. Но в текущей ситуации, это звучит, как что-то из разряда фантастики. Следующие 1.5 часа пролетают почти незаметно. Сменяя друг друга на постах, отдыхаем. Енот получает 1 синий коктейль и снова набрасывается на еду. А когда до наступления ночи остается около 40 минут, я решаю, что пришло время выпить напитки и остальным. Сейчас без них точно не обойтись. Правда, сразу возникает небольшая проблема. Если Ира без вопросов опустошает свою порцию номера 1, то мне с Антайцнарой предстоит выпить оранжевые, что гарантирует определенные неудобства. Думаю, в туалет меня сейчас не потянет, это уже 3-й подход, и организм вывел из себя все, что можно. Но вот либидо все равно должно прыгнуть вверх, а рыси абсолютно точно снесет голову. После короткого раздумья, выпиваю свою порцию первым. Как я думал, позывы в отхожее место отсутствуют. Но вот на девушек я смотрю уже совсем другими глазами. Потом, за свой берется Цнара. Спустя 30 секунд уже уносится в соседний зал, прихватив с собой что-то из тряпья и бутылку воды. Остановить ее не успеваю, слишком уж быстро все происходит. А бежать следом и отбирать у девушки воду, которую та явно собирается использовать в гигиенических целях, такое себе решение. В итоге просто ждем ее возвращения. Минута, вторая. Когда проходит 4, поднимаюсь на ноги и заглядываю в проем. Погруженный в сумрак зал кажется пустым. Она там что, вырубилась? Махнув Эйре и Хару, которые дежурят около выходов, шагаю внутрь. В длину помещения не меньше 100 метров, если предположить, что она тупо споткнулась и врезалась лбом в металл. Придется потратить какое-то время на поиски. Впрочем, оказавшись около центра, понимаю, что с девушкой все в порядке. Негромкие стоны, которые доносятся из кабины по правой стороне, веское тому подтверждение. Развернувшись, собираюсь уходить, но организм неожиданно реагирует на звуки достаточно бурно. Кажется, я даже чувствую ее запах. Сдерживаться, когда вокруг все одеты, относительно несложно. Проделывать то же самое, когда в 20 метрах от тебя самоудовлетворяется девушка, на порядок проблематичнее. Все внезапно затихает, и я поворачиваю голову, ожидая, что в зал сейчас вынырнет закончившая свое дело Цнара. Она действительно показывается, но судя по отсутствию нижней детали гардероба, все еще далека от полного завершения операции. Резво рванув ко мне, останавливается в паре метров, прикусывая нижнюю губу. Всаживает зубы так, что я вижу выступившие капли крови. Самоконтроль на уровне. У меня после первого коктейля номер 2 выдержки не хватило и на минуту. Собственно, это и становится моей последней осознанной мыслью. Рывок вперед, и вот мои руки уже на ее заднице. Следующий момент, она ожесточенно дергает ремень тактического пояса, который не желает расстегиваться. Наконец справившись, скользит руками по бронежилету и разгрузке. Я на момент отрываю свои пальцы от ее тела и сам стягиваю оба элемента экипировки. Следующая вспышка сознания. Цнара лежит на металлической плите, широко раскинув поднятые в коленях ноги, а я нависаю сверху. Левая рука уперта в сталь, правая на груди девушки, которая полностью скрывается под моей ладонью. Вот она вскидывает свои руки, обхватывая мою шею, и пытается подтянуться, чтобы достать губами. Перехватываю и буквально вцепляюсь зубами в шею, из-за чего она взрывается стонами. Еще один проблеск, кульминация. Глухо рычу, а внизу с искаженным лицом выдает бешеные стоны Цнара. Еще несколько мгновений остаюсь в прежнем положении, опираясь об металлу. Мысли медленно ворочаются в затуманенном удовольствием сознании, выступая задним фоном и вызывая легкую тревогу. Что это было? Я не должен был настолько терять контроль. Особенно, если учесть, что это был уже третий коктейль под номером 2. Отодвинувшись, ищу взглядом свои штаны. Валяются в добрых 10 метрах от плиты. Хм, а вон в той стороне ботинки. Оружие и экипировка свалены на пол. Я остался в одной футболке. И если бронежилет и разгрузка были сняты вполне осознанно, то процесс снятия обуви мой мозг вспоминать упорно отказывался. Что-то не так, тонкие руки обхватывают сзади и я невольно вздрагиваю. Потом разворачиваюсь к ней, скользя взглядом по худенькому телу. Удивился, что некоторые моменты вылетели из головы. Та опускает взгляд, уткнувшись им в мой корпус. У меня то же самое. Помню, как вышло. Потом подбежала к тебе и остановилась, а ты бросился вперед. Дальше, как ты меня несешь к этой плите. Все остальное, как будто в тумане. Покосившись на плиту, проводит по губам кончиком языка, и я радуюсь тому, что мы только закончили. Иначе, мой организм отреагировал бы вполне очевидным образом. Сама Цнара поднимает глаза. Может это всегда так? Ну, когда разные виды. Гипотеза интересная, но для ее проверки потребуется контрольный заход, без воздействия коктейлей. Сдается мне, все это могло быть их синергетическим эффектом. Одевшись, возвращаемся назад. Оглянувшийся Хар скалится и незаметно для остальных показывает большой палец. Эйра смотрит вроде безучастно, но на лице проглядывает легкая обида. Ну да, на ее аналогичное предложение я ответил отказом. Хотя тогда обстановка совсем не располагала к постельным утехам. Вот он-то глядит с откровенной завистью, крутя в руках свою порцию. Возможно, размышляет над тем, что все это могло достаться ему, выпив он коктейль вторым. Тем не менее, свой напиток он тоже опустошает, после чего уносится в смежный зал. Вернувшись, сразу поворачивает голову к Цнаре, но рысь искусно делает вид, что не замечает откровенно раздевающего ее взгляда. Более того, сменяет на пастухара. Усевшийся на пол енот, с иронией смотрит на инженера, но тот уже переключил свое внимание на Эйру. Ожидаю, что тут он успеха тоже не добьется. Но девушка внезапно просит временно подменить ее и, схватив Фанта за руку, скрывается в зале. Несколько минут и оттуда уже доносятся приглушенные стоны. Не так-то просто снять с себя всю экипировку, не потеряв задора. К тому же Эйра не пила коктейль, ей нужно время, чтобы завестись. Скромниги, вы, брод Дона, были раз в 5 громче. Мы с Цнарой синхронно поворачиваемся к еноту, а потом обмениваемся быстрыми взглядами. В 5 раз, то есть орали так, что было слышно не только здесь, но и в соседних коридорах. Да я просто мастер гребаной маскировки. Вернувшись к наблюдению за коридором, проверяю время, и путем несложных вычислений, понимаю, что провел в зале не меньше 20 минут. Это при выпитом оранжевом коктейле, как так вообще получилось? Антасейрой требуется несколько меньше времени, уже через четверть часа обзаходит в предбанник. Парень сияет, как начищенная монета, а вот девушка пытается сохранять невозмутимость. Только бросает на меня странный взгляд, который я не могу проанализировать. Какого лешего? Я с ней не спал и вообще не проявлял никакого внимания, которое можно неверно истолковать. Или это включился режим женской конкуренции за главного самца стаи? Если так, то как-то не совсем вовремя он у нее проснулся. Еще раз проверив амуницию и оружие, выдвигаемся. Ночь уже наступила, пора действовать. На случай, если пьетрины все же озаботились и выставили охрану на подступах к своей цитадели, у меня имеется несколько вариантов маршрута. Придется покружить, но так или иначе мы выйдем к цели. Путь занимает почти 1,5 часа. Несколько раз приходится менять изначальное направление, потому что натыкаемся на кого-то из местных обитателей. Наконец оказываемся около центральной. Если коридор впереди пуст, то останется только скользнуть в заросли травы и прокрасться еще 100 с небольшим метров до входа в западное кольцо. Наша троица надевает маски. Без них тут дышать просто невозможно. Вот енот с рысью вроде бы чувствуют себя сносно. Особенно Хар. Если Цнара часто морщит лицо, то этот, кажется, вообще не реагирует на запахи. Осторожно выглядываю из-за поворота. Впереди, около 40 метров стального прохода, освещенного тусклыми красными фонарями, и полностью пустого. Еще какое-то время жду, периодически проверяя коридор. Убедившись, что в нем так никто и не появился, заворачиваю за угол, держа оружие наготове. Всегда остается риск, что свины выставили пост, укрыв его в траве. Если так, то в любой момент может подняться шум, и тогда нам придется отступать, перенеся все на следующий вечер. 10 метров. Еще столько же. Вот я уже около выхода. Услышав храп, замираю на месте. Стараясь не шуметь, подхожу к проему и аккуратно выглядываю. Постовой тут все-таки имеется. Похрапывающий свин, что решил присесть в коридоре, оперевшись спиной на металл стены. Так, хорошо. Левой рукой поддерживаю автомат, правой достаю нож. Выхожу наружу, чувствуя, как по сознанию прокатывается волна тревожного ожидания. Да, вокруг трава, но кто знает, может, у них еще и патрули есть, которые регулярно проходят по центральной. Наклоняюсь, выбирая нужный ракурс. Телосложение у них гуманоидное, в качестве базы использовался человек. Думаю, голосовые связки, даже у свина, должны быть там, где и обычно. Глубоко всаживаю лезвие, сразу проворачивая его. От такой неожиданности охранник моментально просыпается и пытается поднять дубину, что валяется в стороне. Сука. Прокручиваю нож дальше и, подняв ногу, опускаю ботинок на его пах, безжалостно давя всем телом. Судя по выражению лица, морды свин очень хочет закричать, но не может. Три оборота ножа превратили его горло в кровавое месиво. Кровь заливает все тело, и он в конце концов затихает. Вытираю нож о максимально чистый кусок его шорт. Убрав его в ножны, отступаю в сторону. Подаю знак Анте, тот выдвигается ко мне. Сам же я перехватываю автомат, отступая в траву. Единственное место в центральной, где нет зелени, узкая полоса вдоль стен, чем и воспользовался постовой. А сейчас меня со всех сторон окружают заросли. Следующими к нам присоединяются Цнара и Хар. Замыкающий снова выступает Эйра. Для прикрытия тыла нужен кто-то с огнестрелом. Медленно продвигаемся вперед, постепенно приближаясь к горловине, за которой начинается западное кольцо. Поняв, что высаженная трава заканчивается, немного сдвигаюсь вперед, пытаясь отыскать точку, с которой откроется обзор. Внезапно, буквально метрах в 7 от меня, звучит мужской бас. Слышал, там что-то шевельнулось. Глава 7. Замираю на месте. Утырок совсем недалеко. Сделает несколько шагов в верном направлении, и мы моментально окажемся раскрыты. Зачистка охраны горловины и так была самым слабым местом плана. Я с трудом представлял себе, как без лишнего шума вырезать энное количество свинов, которые прикрывают вход. Рассчитывал придумать что-то на месте, после того, как мы доберемся до цели. И вот мы здесь, под угрозой раскрытия. Ты как нажрешься, так тебе с похмелья постоянно всякая херня мерещится. К первому голосу присоединяется второй, находящийся чуть дальше. Судя по тому, с какой линцой произнесены слова, охранник ничуть не обеспокоен. Да я тебе говорю, там кто-то есть, и не пил я почти. Второй охранник негромко смеется. Это в твоей любимой ранне сегодня кто-то есть, и наверняка не один. Долбят ее в узкую жопу и наслаждаются жизнью, пока ты тут торчишь. А все почему? Да потому что надо меньше рот свой открывать, не по делу. Свин, заметивший наше перемещение, отступает назад. Скорее всего, подходит к своему напарнику. Знаешь что, Корс, иди-ка ты нахер. Я завтра вернусь на место и снова буду драть кошечек. Дай подумать, может, и тебя позову. Ах да, не положено. Рожей не вышел, сука. Интересные у них тут порядки. Но эти двое хотя бы ведут осмысленную беседу и выглядят похожими на людей. Осторожно продвигаюсь вперед, преодолевая буквально по 20 сантиметров за один подход. Вот еще немного. Готово. Теперь я могу оценить происходящее своими глазами. Охранников действительно всего двое. Как-то скромно с учетом позиции, которую они прикрывают. Единственное предположение, которое появляется, дальше по центральной есть еще посты, на случай атаки второго племени. А небольших групп, обитающих в коридорах, свинолюди, похоже, не сильно боятся. По большому счету, поступая верно, кто в здравом уме станет нападать на кольцо, где спят несколько тысяч бойцов? Даже если поначалу выйдет перебить какое-то количество его обитателей, то потом нападавших все равно окружат и накормят собственными кишками. Свинолюди стоят в паре метров друг от друга, продолжая переругиваться. А я прикидываю, как их можно достать. Расстояние до нас чуть больше 10 метров. Пробежать настолько быстро, чтобы они не подняли тревогу, точно не выйдет. Как тогда их убрать? Сука. Ничего не лезет в голову. Сбоку шевелится трава и показывается Цнара, которая подбирается почти бесшумно. Покосившись на меня, едва слышно шепчет. Я могу заставить их подойти. Сначала не понимаю, что она имеет в виду, но потом до меня доходит. ХМ, может сработать. Хотя идея и вызывает у меня некоторое отторжение, что заставляет удивиться. Слегка поворачиваю голову в сторону рыси. Шепчу, действуй. Мгновение она не двигается. Собираюсь повторить, решив, что из-за маски слова получились слишком тихими. Но девушка уже реагирует, осторожно смещается назад, начиная раздеваться. Хорошо, что эти двое впереди, заняты своим разговором. Если бы вместо этого наблюдали за подходами, то, думаю, в кольце уже гремела бы тревога. Через 30 секунд мимо проскальзывает Снара. Сдвинувшись на метр вправо от меня, медленно выпрямляется в полный рост и шагает вперед. Успеваю заметить, как она поправляет нож, спрятанный под повязанной на бедрах футболкой. Сначала напрягаюсь, но потом понимаю, что свины вряд ли станут приглядываться к ее единственной одежде. К тому же и рукоять, и ножны, темного цвета. При слабом освещении на фоне черной ткани, не должны сильно выделяться. Первым ее замечает свин, который стоит к нам лицом. Прервавшись на середине фразы, таращит глаза. Потом тыкает пальцем и его напарник оборачивается назад. Спустя секунду оба шагают по направлению к девушке, которая уже на самом краю зарослей травы. На мордах ухмылки, глаза блестят в предвкушении развлечения. «Ты откуда к нам пришла, такая красивая?» Рысь с испуганным видом прикрывает грудь левой рукой, правой придерживая обвязанную возле бедер футболку. «Сбежала, отбегши. Вы поможете?» Свины переглядываются и довольно ржут, медленно шагают вперед, опасаясь спугнуть добычу. «Конечно поможем, накормим, напоим. Только сначала надо пройти проверку, кошечка. А то мало ли, вдруг ты и не умеешь ничего. Тогда придется отправить тебя назад в лабиринт, подыхать от голода и жажды». С удивлением чувствую внутри легкое раздражение и обостренное желание отправить на тот свет именно эту парочку. Снара же выдает ответ. «Я много чего умею. Убегши иначе не выжить». Голос подрагивает, рысь умело имитирует страх, что приходится по душе свинолюдям. Они уже в нескольких метрах, вот-вот окажутся совсем близко. Подбираюсь, медленно вытаскивая нож. Остальные позади, но думаю тоже успеют добраться до целей. По сути, тут нужен один мощный рывок вперед, чтобы свины оказались на расстоянии удара. «Ты руки-то свои убери. Зачем прикрывать сиськи, если сейчас будут драть в жопу?» Довольно скалится тот, что идет первым. Второй тоже гогочет, а Снара действительно убирает руку, открывая свою грудь. Мгновение держит обе кисти на футболке, и когда первый охранник приближается вплотную, отпускает ее, тот сразу же опускает взгляд на лобок девушки, а та бьет сверху вниз, всаживая лезвие в его подбородок. Свин с выражением полного изумления что-то хрипит. Я же вскакиваю на ноги, бросаясь вперед. Охранник, идущий вторым, не сразу понимает, что происходит, внимание приковано к обнаженному телу в метре от него. Начинает действовать, только когда я уже совсем рядом. Хватается за оружие, но я уже выбрасываю руку с ножом, вгоняя сталь в его корпус. Выдернув, бью ногой в пах, и тот захлопывает открытый рот, прикусив собственный язык. С другой стороны подлетает Анта, обрушивший на череп противника дубинку. Харр помогает Снаре добить ее свина, а Ира следит за проемом горловины, вскинув дробовик. Наклонившись к вырубленному противнику, перерезаю глотку. Вытерев нож, выпрямляюсь, убирая его на место. Бросаю взгляд в сторону горловины. Вроде сработали тихо. По крайней мере, со стороны кольца на помощь этим утыркам никто не спешит. Перехватываю автомат. Вперед. Тихо и осторожно. Рысь уже надела шорты и теперь натягивает футболку, скрывая забрызганную каплями крови кожу. Через несколько мгновений вся группа вжимается в металл справа от большого прохода. Выглянув, скольжу взглядом по окрестностям. Покореженная часть зала недалеко от входа, 150 метров направо, и мы должны к ней выйти. Ключевой момент – не попасться на глаза кому-то из охраны. По-хорошему стоит остаться здесь подольше и выяснить, не патрулируют ли они кольцо. Но это не менее опасно, чем соваться вперед без разведки. Со стороны центральной в любой момент может появиться кто-то из местных, подняв тревогу. Проскальзываю внутрь, напряженно оглядываясь по сторонам. Тускло-красный свет, шум в центре кольца, где расположены постройки. Судя по звукам, там идет попойка. Секторы и обстановка разные, но порядок жизни схожий. Пока работяги спят, командование бухает, чтобы утром пройти с похмельной пилой по мозгам. По одному проходим внутрь, сразу прижимаясь к основанию первой террасы. Расчет на то, что в темноте нас не заметят с постов, которые могут быть с другой стороны помещения, а от тех, что дежурит над нами, мы сейчас прикрыты. Вот и первая лестница, ведущая наверх. Стараясь топать не слишком шумно, быстро прохожу мимо. Осталось совсем немного, меньше половины пути. Оказавшись перед нужным подъемом, высовываю голову, смотря наверх. Даже при тусклом освещении видно, насколько искорежена эта часть кольца. От самой лестницы тоже мало что осталось. Логично, что свины сюда не заходят. Через несколько мгновений мы уже на ступеньках. Подниматься приходится медленно, повсюду вывороченные куски металла, острыми углами торчащие в разные стороны. Поэтому активно маневрируем, постепенно продвигаясь все выше. Будь здесь нормальное освещение, нас бы наверняка уже заметили. Но в царящем полумраке, пять фигур достаточно неприметны. Седьмая терраса. Если так же пойдет дальше, то мы действительно можем все сделать без лишнего шума. К моменту, когда модуль заработает и свинолюди осознают происходящее, для них будет уже поздно. Надеюсь, в противном случае, нам все равно придется иметь дело с тысячами разъяренных ублюдков. Поднявшись на следующий уровень, замираю между двух металлических пластин, торчащих вверх. Вроде никого, как и на других террасах. Шаг вперед, еще несколько. Я уже на половине пути к девятой террасе. За спиной раздается удивленное восклицание. Оглядываюсь. Свин, застывший на террасе, судя по положению рук, собирался отлить, а потом заметил Анта, который как раз пробирался мимо. Парень реагирует правильно, прыжком вылетает на целый кусок террасы и, развернув автомат, стыкует его приклад с лицом противника. Тот заваливается вниз, а инженер достает нож, наклоняясь к сбитому с ног свиночеловеку. Уже успеваю выдохнуть, как слышится громкий вопль от внутренней стены восьмой террасы. Потом еще один. Анта выпрямляется, и вместо того, чтобы попытаться решить вопрос в рукопашную, выпускает нож из рук, хватая обрез. Грохает выстрел. Сука. Дуло танка им всем взад, ведь почти успели добраться. Визжит раненый свин. Повторно рявкает обрез. Учитывая местную акустику, сейчас наверняка открыли глаза, как минимум несколько сотен местных, которые быстро поднимут остальных. Да и в центре кольца затих шум попойки, командиры мутантов скоро ринутся поднимать бойцов. Скрываться уже нет смысла. Вперед, быстро. Перепрыгивая через провал и мчусь выше. За спиной несется Цнара. Следом Анта с Харом и Ира. Не знаю, откуда на восьмой террасе взялись свины, но на девятой их не оказывается. Либо спят настолько крепко, что близкие выстрелы и крики их не разбудили.